Издательство «Лепта» и издательство «Софийская набережная» представляют. Путь Кассандры или приключения с макаронами. Роман. Глава первая. Узкая оленья тропа, усыпанная опавшими листьями, потаенно велась между черных стволов вековых деревьев. Лес молчал в чуткой настороженной неподвижности. Изредка, медленно, будто боясь спугнуть тишину, слетал с ветки, плыл, кружился и падал на тропу перед нами желтый или оранжевый лист. Тропа вывела нас с Индриком на освещенную белым осенним солнцем широкую просеку. Теперь вместо листьев под копыта Индрика ложился толстый слой рыжей золы, сверху подернутый серым пеплом. По бокам просеки стояли мертвые, угольно-черные, обожженные деревья. Я обняла белую шею единорога, наклонилась и прошептала в отсвечивающее розовым чуткое остроконечное ухо. «Только тихо, Индрик, он, кажется, спит». Индрик слегка нырнул рогом в знак согласия и стал ступать еще осторожнее, стараясь не нарушить таинственную тишину мертвого леса. Фафнир спит чутко, но нам удалось подойти необнаруженными к самому входу в пещеру. Из громадной черной дыры с оплавленными краями шипя вырывались клочья горячего желтого пара. Я соскользнула со спины единорога, подкралась к скале сбоку от пещеры и осторожно начала карабкаться наверх, стараясь, чтобы ни один камушек не сорвался у меня из-под руки, ни один обгорелый куст не хрустнул под ногой. Кое-как зацепившись на закоптелых камнях над самым входом в пещеру, я развязала, сняла свой пояс, длинный шнур, свитый из шелковых и золотых нитей, в который были вплетены три волоска из моей косы. Я связала из пояса петлю, приготовилась и кивнула Индрику. «Пора». Встав прямо напротив пещеры, Индрик по-лебединому выгнул шею и запел прекрасную песню без слов. Звук его голоса был подобен виолончели. В ответ из пещерного зева раздался мощный рык и выметнулся длинный язык пламени. Прямо в лицо мне пахнуло жаром, глаза защипало от едкого дыма. Но Индрику огненное дыхание дракона было нипочем. Он только покрепче уперся копытами в рыхлую золу, чтобы не быть снесенным горячим вихрем, да опустил свои длинные ресницы, оберегая глаза от взметнувшегося пепла. «Ты чё тут развопился, козёл однорогий? Чё спать не даёшь?» — просипел Фавнир, высовывая из пещеры бородавчатую морду и скали кривые зубы. Он откашлялся, сплюнул гарью и добавил: «Сейчас я поджарю тебя на ужин, козлятина вопиющая». Индрик, изящно переступая тонкими ногами, сделал перед самой мордой дракона несколько танцующих шагов вправо и влево. Тот вытянул шею, поводя головой и глядя на единорога то одним, то другим глазом, как петух на букашку. Индрик выразительно глянул на меня. «Теперь ты». Я прикинула ширину петли, чуть-чуть ее раздвинула и ловко набросила волшебное оружие на голову дракона. Фафнир рванулся вперед, петля соскользнула на его морщинистую шею и улеглась рядом с толстой золотой цепью, которую он носил как знак принадлежности к самым крутым рептилиям. Дракон рванулся, и меня снесло с карниза над пещерой. Вмиг я оказалась у него на спине, удачно угодив как раз между двумя отростками гребня. Фафнир взвыл, присел на все четыре лапы, мотая головой и бестолково крутя грозным шипастым хвостом. Но дракон уже не мог причинить нам зла. Пояс девственницы и песня единорога сделали его беспомощным. Лапы чудища подогнулись и разъехались в стороны. Он улегся прямо в пепел, повернул ко мне голову и выпустил большую мутную слезу из круглого зеленого глаза с продолговатым зрачком. Слеза плюхнулась в горячий пепел и тут же с шипением испарилась. «Слышь ты, дева, отпустила бы ты меня, а? Надо мной другие драконы смеяться будут. Девчонка и козел одолели». «За козла ответишь», — мягко заметил Индрик. «Пора возвращаться, госпожа моя». Мы отправились к замку. Впереди Индрик, распевающий громкую песнь торжества, а позади я, верхом на укрощенном драконе, изредка взвывавшим дурным голосом от нестерпимого унижения.